Колин Берг жил на 56-й улице между Мэдисон и Парк-авеню. Она вошла в знакомый белый вестибюль и нажала кнопку звонка. Сколько раз она уже приходила сюда? Сколько раз нажимала в полдень эту кнопку? 20, 30, 60. Когда-нибудь она сосчитает. Автоматический замок щелкнул, она толкнула дверь, подошла к лифту и поднялась на 4-й этаж. Он стоял в дверях, босиком, поверх пижамы наброшен халат. Они коротко поцеловались. Не надо торопиться. В большой захламленной гостиной на столике, заваленном папками с пьесами, стояла тарелка с остатками завтрака и недопитая чашка кофе. Берг был театральным режиссером и жил по театральному расписанию. Он редко ложился спать раньше 5 утра. Их познакомил на каком-то обеде редактор журнала, в котором она иногда печаталась. Предполагалось, что она напишет о Берке статью, так как похвально отзвалась о поставленной им пьесе. Тогда, на обеде, он ей не понравился. Показался заносчивым, догматиком и слишком самоуверенным. Статью она так и не написала, но спустя 3 месяца, после нескольких случайных встреч, отдалась ему, то ли потому, что ей этого хотелось, то ли чтобы отомстить Вилли, то ли от скуки, то ли на нервной почве, а может быть, что просто случайное было все равно. Она давно уже бросила анализировать причины. Берг, стоя, медленно пил кофе и глядел на нее ласковыми, темно-серыми глазами из-под густых черных бровей. Ему было 35 лет. Он был невысоким, ниже ее, но ее всегда напряженное, умное, волевое и открытое лицо, сейчас заросшее черной щетиной, заставляла собеседников забывать о его малом росте. Профессия режиссера приучила его командовать сложными и тонкими людьми, и властность чувствовалась во всем его облике. Настроение у него быстро менялось, и иногда даже с ней он говорил резко. Берг мучительно переживал как собственное несовершенство, так и несовершенство людей вообще, легко обижался и порой пропадал на несколько недель, не сказав никому ни слова. Он развелся с женой и слыл бабником. Вначале Гретхен чувствовала, что нужна ему лишь для удовлетворения простейшие, вполне понятные потребности. Но сейчас, глядя на этого худого, невысокого мужчину в мягком синем халате, она знала наверняка, что любит его, и никого другого ей не надо. Она готова пойти на любые жертвы, лишь бы всю жизнь быть рядом с ним. «Прекрасная Гретхен! Восхитительная Гретхен!» — сказала она, отнимая чашку от губ. «О, если б ты каждое утро входила ко мне, неся на подносе завтрак!» «Подумай только, у тебя сегодня хорошее настроение?» «Не совсем». Колин Берг поставил чашку на стол, подошел к Гретхен, и они обнялись. «У меня впереди кошмарный день. Час назад позвонил мой театральный агент. В 2:30 я должен быть в компании «Коламбия». Мне предлагают поехать на Запад и снять фильм». «Вот как?» Она рассеянно закурила сигарету. «Я думала, в этом году ты собираешься ставить пьесу». «Брось сигарету», — сказал Берг. «Когда плохой режиссер хочет показать зрителю, что отношения персонажей становятся напряженными, он непременно заставляет актеров закуривать». Она засмеялась и потушила сигарету. «Пьеса еще не готова, и, судя по тому, в каком темпе автор ее переписывает, не будет готова раньше, чем через год. А все другое, что мне пока предложили, — ерунда. Ну, не смотри же на меня так грустно. Не смотри. Нет, ничего. Просто мне хотелось лечь с тобой в постели, вот я разочарован». Теперь засмеялся он. «Ну и лексикон у нашей Гретхен. Все в лоб, без обиняков. Я вел переговоры с Columbia Pictures больше месяца. Они дают мне полную свободу. Сценарий, какой я захочу. Автор диалогов по моему усмотрению, никакого контроля, все съемки на натуре, право на окончательный вариант монтажа и, в общем, все с условием, что я не превышу смету, а сметы вполне приличные. Если фильм получится у меня хуже, чем постановки на Бродвее, то в этом буду виноват только я сам. Приезжай на премьеру. Мне будет нужна твоя поддержка». Она улыбнулась, но улыбка получилась вымученной. «Ты не говорил мне, что все это так серьезно, а сам вел переговоры больше месяца». «Я не люблю трепаться», — сказал он. «Я не хотел тебе говорить, пока ничего не было известно наверняка. Она закурила сигарету, чтобы чем-то отвлечь себя, наплевать на режиссерские штампы с напряженной ситуацией. А как же я буду сидеть здесь и ждать? Выпуская дым, спросила она, хотя знала, что не нужно было задавать этот вопрос. «Как ты?» — переспросил он, задумчиво глядя на нее. «Самолеты летают каждый день. Если я прилечу туда с Билли, мы сможем жить у тебя?» — осторожно спросила она. Он подошел к ней, обхватил ее голову обеими руками и поцеловал в лоб. Ей пришлось слегка нагнуться. «Ну, мне пора бриться и одеваться, я уже опаздываю». Она ждала, пока он брился, принимал душ и одевался. Потом они поехали на такси на Пятую авеню, где находилась дирекция кинокомпании. Он так и не ответил на ее вопрос. Но попросил позвонить ему вечером. Он расскажет ей, чем кончился разговор в Columbia Pictures. К концу дня он очень устал. Все утро он провел с юристами, а они, как выяснилось, самые нудные и утомительные люди на свете. После них пришли архитекторы и тоже отняли у него немало сил. Он работал над проектом торгового центра, и его номер был завален чертежами. По совету Джонни Хита он заключил контракт с фирмой молодых архитекторов, которые уже получили несколько почетных премий за свои работы, но еще горели энтузиазмом. Они бесспорно были талантливыми и увлеченными, но работали в основном в больших городах и привыкли облекать свои идеи в стекло и сталь или пористый цемент. Рудольф знал, что они считают его безнадежным консерватором, но настаивал на более традиционных формах и материалах. Сам он тоже предпочитал более современные варианты, но понимал, что традиционная архитектура будет больше импонировать вкусом людей, которые станут покупателями в новом центре. Ну и, конечно, только традиционный стиль мог заслужить одобрение Колдервуда. Зазвонил телефон. Рудольф взглянул на часы. Почти пять. Том обещал прийти в это время. Он снял трубку, но это был Хит. «Я выяснил то, о чем ты просил. У тебя есть под рукой карандаш? Записывай». Он продиктовал адрес и название частного детективного агентства. «По моим сведениям, они заслуживают доверия». Он не поинтересовался, зачем Рудольфу понадобился частный детектив. По-видимому, догадывался. Повесив трубку, Рудольф почувствовал себя еще более усталым и решил отложить звонок детективам на завтра. Никогда раньше он так не уставал к 5 часам. Может быть, возраст? Он рассмеялся. Ему недавно исполнилось 27. Взглянул на себя в зеркало. В гладко зачесанных черных волосах ни намека на седину. Никаких мешков под глазами. Чистая смугловатая кожа, не испорченная никакими излишествами, ни скрытыми болезнями. Если он и перенапрягается, то это никак не сказывается на его молодом, гладком, сдержанном лице. Снова зазвонил телефон. На этот раз швейцар. «К вам пришел ваш брат, мистер Джордах. Попросите его подняться». Рудольф торопливо запихнул в шкаф все эскизы архитекторов. Ему не хотелось производить на брата впечатление важного человека, ворочающего большими делами. Раздался стук в дверь, и он открыл. «Что ж, по крайней мере, надел галстук», — ехидно подумал Рудольф. «Небось, решил не ударить лицом в грязь перед портье и швейцаром». Он пожал брату руку. «Проходи, садись. Выпить хочешь?» «У меня здесь есть бутылка виски, но если хочешь что-нибудь другое, могу позвонить и попросить принести». «Не надо. Меня вполне устраивает виски», — ответил Том. Он сидел напряженно, свесив между коленями руки. Пальцы у него были уже деформированные, шишковатые. Пиджак туго обтягивал мощные плечи. «В утренней газете были хорошие отзывы о вчерашнем бое», — заметил Рудольф. «Я читал». «Знаешь, давай не будем терять времени, Руди». Он вынул из кармана толстый конверт, встал, подошел к кровати и, открыв конверт, перевернул его. Посыпались 100-долларовые купюры. «Здесь 5000. Они твои». «Не понимаю, о чем ты? Ты ничего мне не должен?» «Это за обучение в колледже, которого я лишил тебя, когда пришлось заплатить тем подлецам в Огайо. Мне хотелось отдать деньги отцу, но он умер». «Теперь они твои».